По причинам, анализировать которые я не готов, мне трудно писать о Магде. Позвольте заметить лишь, что за 60 лет Магда Дамрош чудесным образом не постарела ни на единый седой волос. Она выглядит в точности так, как выглядела, нестерпимо прекрасной, когда я в последний раз увидел ее в Цюрихе в 1917 году. Та же воздушная грация, тот же насмешливый поклон головы, даже сегодня ее улыбка, чуть поднятая левая бровь, шлют стрелы прямо в сердце. А что она здесь делает? Тристан Тцара говорил, не совсем в шутку, что она шпионка Франца Иосифа. Но ведь император давно умер, а в Эмме Лазарус секретом может быть разве что консистенция стула. Она поступила на работу месяц назад физиотерапевтом. Знакомиться с больными ее повел доктор Коминс, еще больший дурак, чем кажется. У нас шла репетиция. Бедный Синсхаймер, еще не обитатель Миниолы, как раз схватил Тоску Давидович за пухлое запястье и с тяжеловесным сарказмом произнес: «Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа!» Сарказм его, надо заметить, объясняется не тем, что мадам Давидович 82 года, что на ней была серая фуфайка с Микки Маусом и большие розовые бигуди, и что на весах она тянет 79 килограммов, а подбородок ее стремится вверх навстречу хищно нацелившемуся вниз носу. И не тем объясняется сарказм, что в этой реплике он усмотрел каламбурный намек на свою фамилию, начинающийся с «син», то есть с греха. Нет, причиной сарказма было то, что Синсхаймер считал Офелию шлюхой. Его концепция, не могу не признать, была вполне убедительной. На читках он детально обосновывал ее текстами и в духе Станиславского анализом скрытых мотивов. Дополнительную пикантность сцене придавало то, что Давидович пользовалась в доме вполне определенной репутацией. Так или иначе, после этой реплики он с ухмылкой отвернулся от Офелии и увидел поднимавшегося на сцену доктора Коминса с Магдой Дамрош на буксире. Синсхаймер был не из тех, кто лезет за словом в карман. «Нет, тот магнит попритягательней», — сказал он. И, не выходя из образа, царственно повел рукой в сторону Магды. Коминс тщедушен и очень боится располнеть. Волосы и модная бородка у него ярко-черные с блеском. Улыбка раздвигает его полные губы, обнажая крупные белые зубы, кое-где потерявшие соседей. Вообще же он отчасти щеголь и носит в нагрудном кармане халата шелковый платок. В официальных случаях, как сегодня, он отставляет свой врачебный лаконизм и изъясняется змееобразными фразами, которые вьются и петляют, ползут, закручиваются кольцами и шарят по сторонам, вовлекая слушателей в изнурительное путешествие по языку.